Прошло несколько дней с той самой ночи в пустой аудитории, когда Ник проведал меня, ничего не сказав. Дней, наполненных неловким молчанием и украдкой брошенными взглядами. Мы оба делали вид, что ничего не произошло, что мы просто коллеги, увлеченные общим проектом. Но это была ложь. Дышать рядом с ним стало тяжело. Игра в дружбу, которую мы вели годами, дала трещину, и теперь сквозь нее пробивалось что-то новое, пугающее и до дрожи желанное. Сегодняшнее утро было особенным. Первая презентация нашего проекта в настоящем архитектурном бюро. Я проснулась с тяжелой головой и четким осознанием – так больше нельзя. Я устала быть удобной подружкой Лизой. Открыла шкаф и уставилась на привычный ряд джинсов и футболок. Моя униформа. Но сегодня рука сама потянулась в самый дальний угол, где в чехле висело то, что я не надевала со школьного выпускного. Темно-синий брючный костюм. Я купила его для какой-то важной студенческой конференции, но в последний момент струсила и не пошла. Он казался мне слишком взрослым, слишком серьезным. Идеально. Надеть его было все равно, что облачиться в доспехи. Плотная ткань, строгий крой. Я почувствовала себя другим человеком. Собрав свои вечно растрепанные волосы в тугой пучок на затылке, посмотрела в зеркало. Из отражения на меня смотрела незнакомка. Серьезная, собранная Елизавета Андреевна с горящими глазами. Я выглядела чужой самой себе, самозванкой. И, если быть честной, мелкая эгоистичная частичка меня делала это не только ради комиссии. Она отчаянно хотела увидеть его лицо. Хотела, чтобы Ник наконец увидел во мне не просто Лизу. Дорога до бюро показалась вечностью. С Ником мы договорились встретиться уже на месте. У него были какие-то дела. Новые туфли на небольшом каблуке, которые я купила вместе с костюмом, уже начинали натирать. Я чувствовала себя нелепо, словно ребенок, нарядившийся во взрослую одежду. Офис архитектурного бюро встретил меня гулом голосов. Толпа людей в деловых костюмах и модных очках сновали по гигантскому помещению. Повсюду стоят макеты футуристических зданий. Я опоздала на полчаса, потому что трижды переделывала прическу. Ника увидела сразу – он стоял возле нашего макета, слегка ссутулившись. На нем темные джинсы и простая черная водолазка, которая всегда делала его плечи визуально шире. Он что-то оживленно объяснял Алексу, который, видимо, заскочил его поддержать перед защитой. Первое, что я подумала, Ник выглядит уставшим. Под глазами синяки, но он полностью поглощен процессом. Настоящий будущий архитектор. Мой архитектор. Я набрала побольше воздуха в легкие, мысленно приказав себе не трусить, и пошла к ним. Стук моих каблуков по гладкому бетонному полу эхом отдавался в ушах, привлекая внимание. «Привет, простите, я опоздала!» Голос прозвучал на удивление ровно. Алекс обернулся первым и буквально застыл на пару секунд, а потом смачно присвистнул. «Ничего себе, Лизавета, да тебя хоть сейчас в совет директоров сажай! Выглядишь сногсшибательно!» Я выдавила из себя слабую улыбку. Все мое внимание было приковано к Нику. Он медленно поднял голову от макета и замер. Просто замер, сжимая в руке маркер. На секунду его лицо стало абсолютно пустым, непроницаемым, а потом карие глаза, обычно такие теплые и насмешливые, медленно прошлись по мне. Сверху вниз. От зачесанных волос до кончиков моих неудобных, но таких эффектных туфель. И обратно к лицу. Он смотрел не как друг. В его взгляде не было ни капли той привычной братской теплоты. Там плескалось чистое первобытное удивление, которое прямо на моих глазах сменилось чем-то еще. Восхищением. Таким откровенным и нескрываемым, что у меня перехватило дыхание. «Вау!» — выдохнул он почти шепотом одно единственное слово. Это «вау» прозвучало громче любого из комплиментов. Алекс, хоть и был раздолбаем, тут же почувствовал, как изменилась атмосфера. Он хмыкнул и хлопнул ошарашенного Ника по плечу, возвращая его в реальность. «Ладно, голубки, не смею мешать. Удачи вам! Ник, как закончишь, набери!» Он подмигнул мне и быстро ретировался, оставив нас одних. Повисла тишина. Я чувствовала, как мои щеки краснеют. Сердце начинает биться чаще. «Ну, вот и все, Елизавета Андреевна, доигралась». «Ты...» — начал Ник, но голос его подвел. Он прокашлялся, отвел взгляд на наш макет, будто впервые его видел. «Ты выглядишь очень...» Он не договорил, да и не нужно было. Это простое дурацкое «очень» сказала мне все. Он снова поднял на меня глаза. В них я увидела то самое тепло, ту самую нежность, от которой подрагивают колени. «Спасибо», — тихо ответила, теребя рукав пиджака. Решила, что для первого раза нужно одеться посолиднее, чтобы нас, ну, всерьез восприняли. «Нас?» — он криво усмехнулся. Эта его знакомая усмешка заставила меня вздрогнуть. «Лис, после такого твоего появления меня там вообще никто не заметит. Скажут, пришел ассистентом у этой шикарной дамы». Внутри все перевернулось. Напряжение никуда не делось, но оно перестало быть неловким. Теперь это было чистое, ничем не прикрытое притяжение. Мы оба это чувствовали. И оба поняли, что дело уже давно не в проекте. Наш сквер с его дурацкими дорожками и амфитеатром стал просто предлогом проводить время вместе. Стоя в метре от своего самого близкого человека, я почувствовала, что не хочу сбежать. Не хочу спрятаться, как хотела еще пару дней назад. Я хочу сделать шаг навстречу.